Глава 4. Месяц спустя Амальрик, покрытый потом и пылью, сидел на лошади и наблюдал, как мимо проходят его эскадроны в последнем мощном броске. Все утро и много раз до этого он муштровал их снова и снова, прививая им основы тактики цивилизованной кавалерии. «Вперед шагом! Вперед трусцой! Вперед галопом! В атаку! Поворот! Отступать! Сомкнуться! Вперед шагом!» И так далее снова и снова. Хотя их маневры все еще были угловатыми, темнокожие ястребы пустыни учились быстро. Сначала они все хмурились и ворчали по поводу этих странных, чужеземных методов войны. Но Амальрик, поддерживаемый Конаном, преодолел сопротивление, сочетая строгую дисциплину с непоколебимой справедливостью. Теперь он создавал мощнейшую военную силу. «Дай сигнал построиться в колонны», — сказал он стоящему рядом трубачу. При звуках трубы всадники взялись за поводья и, ругаясь и толкая друг друга, выстроились в колонну. Они трусцой направились обратно под защиту стен Томбалку, мимо полей, где полуголые крестьянки прекращали работу и смотрели на них, опершись на мотыги. Вернувшись в Томбалку, Амальрик проводил отряд до кавалерийских конюшен и повернул домой. Приближаясь к дому, он с удивлением увидел Аскию, колдуна. Тот стоял перед домом и разговаривал с Лисой. Служанка Лисы, женщина Суба, стояла в двери и слушала их разговор. «В чем дело, Аския?» — спросил Амальрик не слишком дружелюбно. «Что ты здесь делаешь?» «Я берегу благополучие Томбалку. Для этого мне иногда приходится задавать вопросы. Мне не нравится, когда посторонние расспрашивают мою жену в отсутствие меня». Аски улыбнулся кривой неприятной улыбкой. «Судьба города важнее, чем твои предпочтения, белый человек. Прощай. Всего тебе хорошего. До нашей следующей встречи». Колдун убрался во свояси. Страусовые перья покачивались при каждом его шаге. Амальрик, нахмурившись, последовал за Лисой в дом. «О чем он тебя расспрашивал?» — спросил Амальрик. «Ах, о моей жизни в Газели. И о том, как я тебя встретила». «Что ты ему рассказала?» «Я рассказала ему, какой ты герой и как ты убил бога из Красной башни». Амальрик нахмурился, размышляя. «Лучше бы ты этого не рассказывала. Не знаю, почему я в этом так уверен, но я чувствую, что Аския собирается причинить нам неприятности. Я должен тотчас пойти поговорить об этом с Конаном». «Лиса, ты что, плачешь?» Я так счастлива». «Почему?» «Ты назвал меня своей женой». Она обвела руками его шею и осыпала его ласками. «Ну-ну», сказал он. «Мне давно следовало сделать это». «Мы должны устроить свадебный ужин сегодня же». «Разумеется. Но сейчас я должен увидеть Конана». «Ах, это подождет. Кроме того, ты устал. Тебе нужно искупаться. Сначала поешь и отдохни, прежде чем говорить с этим ужасным человеком». Рассудок говорил Амальрику, что нужно пойти к Конану немедленно. но он опасался этой встречи. Хотя он был уверен, что Аския готовит против него какие-то враждебные действия, но он не мог предъявить колдуну никакого явного обвинения. В конце концов, он позволил Лисе уговорить себя. Последовали трапеза и купание, и занятия любовью, и сон. В общем, когда Амальрик направился во дворец, солнце уже было низко над горизонтом. Дворец короля Сакумбе был большим зданием, как все дома в Тумбалку, построенным из глиняного кирпича серовато-коричневого цвета. Рядом с центральной площадью. Телохранители Сакумбе, которые знали Амальрика, быстро пропустили его внутрь. Тонкие пластины расплющенного золота закрывали кирпичные стены и ослепительно отсвечивали в красноватых лучах заходящего солнца. Амальрик пересек большой внутренний двор, в котором толпились жены и дети короля, и оказался в личных апартаментах Сакумбе. Он обнаружил там обоих королей Тумбалку, черного и белого. Они растянулись на грудах подушек, на толстом бахарийском ковре, который покрывал мозаичный пол. Перед каждым был столбик золотых монет разных стран, а у локтя стояла большая чаша с вином. Раб с кувшином был готов наполнить опустевшие чаши. У обоих были опухшие и красные глаза. Короли явно пили давно и основательно. На ковре между ними лежала пара костей. Амальрик поклонился, соблюдая этикет. «Государи мои!» Конан обратил на него затуманенный взгляд. На нем был украшенный драгоценными камнями тюрбан, вроде того, который носил Зайхбе. «Амальрик, падай на подушки и сыграй с нами. Тебе наверняка повезет больше, чем мне. Мне сегодня не везет чертовски. Государь мой, я никак не могу. А к черту эти штучки! Вот тебе ставка!» Конан схватил пригоршню монет из своего столбика и подвинул к Амальрику. Амальрик опустился на пол. Конан, как будто его внезапно осенила мысль, остро глянул на Сакумбе. «Вот что я тебе скажу, брат король», — сказал он. «Каждый сделает по одному броску. Если я выиграю, ты прикажешь армии выступить против короля Куша». «А если выиграю я?» — спросил Сакумбе. «Тогда поход не состоится, как ты того и желаешь». Сакумбе хихикнул и покачал головой. «Ха-ха! Нет, брат король, меня так просто не надуешь. Когда мы будем готовы, тогда и выступим в поход. Не раньше». Конан ударил кулаком по ковру. «Что с тобой стряслось, Сакумбе, черт тебя побери? Ты не тот, каким был в прежние дни. Тогда ты был готов ввязаться в любую авантюру. Теперь тебя ничего не волнует, кроме еды, вина и женщин. Что тебя переменило?» Сакумбе икнул. «В прежние дни, брат король, я хотел быть королем, чтобы у меня было множество людей, исполняющих мои приказы, много вина, женщин и еды. Теперь у меня все это есть. Зачем мне рисковать этим в бессмысленных авантюрах? Но мы должны расширить наши границы до Западного океана. Должны получить контроль над торговыми путями, идущими с берега. Ты знаешь не хуже меня, что благополучие Тумбалку зависит от контроля над торговыми путями. А когда мы победим короля Куша и достигнем моря. Что дальше?» «Как что? Мы повернем наши армии на восток, чтобы покорить племена кханатов и прекратить их набеги». «А, потом ты наверняка захочешь пойти войной на север или на юг. И так без конца. Скажи мне, Конан, допустим, мы победили. Все народы на 1000 миль вокруг Томбалку и собрали богатство больше, чем у королей Стигии. Что тогда?» Конан зевнул и потянулся. «Ну, я думаю, наслаждаться жизнью, одеться в золото, пировать и охотиться весь день, пить и любить всю ночь. В оставшееся время мы можем рассказывать друг другу небылицы о наших приключениях». Сакумби снова рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Если это то, к чему ты стремишься, так мы и сейчас заняты тем же. Если тебе нужно больше золота, или еды, или вина, или женщин, скажи мне, и у тебя это будет». Конан покачал головой, проворчал что-то неслышное и озадаченно нахмурился. Сакумби обернулся к Амальрику. «Ты, мой юный друг, пришел сюда что-то нам сказать?» «Господин мой, я пришел просить государя Конана посетить мой дом и подтвердить мой брак с моей женщиной. Потом я хотел просить его оказать мне уважение и остаться на скромный ужин». «Скромный ужин?» — сказал Сакумби. «Ничего подобного. Клянусь носом от Джужо, мы устроим роскошный пир с зажаренными целиком быками, реками вина, барабанами и танцами. Что скажешь, брат король?» Конан рыгнул и ухмыльнулся. «Согласен с тобой, брат король. Мы устроим Амальрику такой свадебный пир, что он после него 3 дня не проснется». «У меня есть еще одно дело», — сказал Амальрик, слегка напуганный перспективой празднования, которое собирались устроить эти варварские короли, но не зная, как отказаться. Он рассказал, что Аския расспрашивал Лису. Когда он закончил, оба короля нахмурились. Сакумби сказал: «Не бойся, Аския, Амальрик. За всеми колдунами надо приглядывать, но этот мой верный слуга. Да что там, без его колдовства?» Сакумби не договорил и перевел взгляд на дверь. «Что там?» Телохранитель, появившийся на пороге, сказал: «О, короли! Разведчик из всадников Тибу хочет поговорить с вами». «Пусть войдет», — велел Конан. Тощий чернокожий в драных белых одеждах вошел и простерся ниц. Когда он упал на живот, от его одежды поднялась туча пыли. «Государи мои!» Задыхаясь, выговорил он. «Зэгбе и Афаки выступили на нас. Я увидел их вчера в оазисе Кидесса и скакал всю ночь, чтобы доставить весть». Конан и Сакумби, оба мгновенно протрезвев, вскочили на ноги. Конан сказал: «Брат король, это значит, что Зэгбе может быть здесь утром. Прикажи барабанам бить сбор». Пока Сакумби вызывал офицера и отдавал приказ, Конан повернулся к Амальрику. «Как ты думаешь, Ты со своими всадниками сможешь напасть на Афаки врасплох по дороге сюда и разбить их?» «Может, и смогу», — осторожно ответил Амальрик. «У них будет численный перевес. Но я знаю овраги к северу, которые подойдут для засады».